21 глава. Когда я из-за чего-то переживала, мне вдобавок к потерянным нервным клеткам доставалась еще и бессонница, с которой невозможно было бороться ни травяными чаями, ни аптечными таблеточками. Казалось бы, и из этой ситуации можно извлечь выгоду, но вместе со сном меня покидала и работоспособность. В голову не приходило ни одной даже самой банальной строчки, хотя в последнее время мне вообще плохо давалось писательское мастерство. Поэтому, завернувшись после душа в длинный махровый халат и намотав на голову полотенце на манер восточного тюрбана, я поудобнее устроилась на кровати, не забыв включить компьютер и прихватить с собой беспроводную клавиатуру. Раз с моим свиданием вышел такой провал, значит, придется наслаждаться чужими любовными победами и приключениями. Благо, всемирный кинематограф заботился о таких, как я, и беспрерывно обеспечивал нас любовными мелодрамами и романтическими комедиями. Приподняв подушку повыше и установив клавиатуру на прикроватном столике, я включила первую попавшуюся мелодраму с малознакомыми актерами и приготовилась вдохновляться чужими страданиями, чтобы позже излить все эти эмоции на моих книжных героев. И пусть сюжет фильма не отличался глубоким смыслом, но это не помешало мне проникнуться симпатией главной героини и даже посочувствовать ей. Как раз в этот момент, когда я принялась размышлять над извечным вопросом, почему хорошим девочкам всегда нравятся плохие парни, голова наполнилась туманными образами. Веки начали тяжелеть, а потом в комнате погас свет. Я сладко зевнула и несколько раз моргнула, прогоняя с глаз сонную пелену. Видимо, мне все-таки повезло, и я уснула, а раз в комнате было темно, значит, фильм давно закончился, и компьютер перешел в ждущий режим. Протянув руку вперед, хотела нажать какую-нибудь кнопку, чтобы монитор ожил, но мои пальцы нащупали лишь пустоту. Ерунда какая-то. Я перекатилась со спины на бок и спустила ноги вниз, собираясь подняться. «Что за...» — взвизгнула, быстро оказавшись на середине кровати. «Почему вместо привычного прикроватного мягкого коврика под моими ступнями оказался ледяной камень? Эту странность списать на барабашку уже не получится». Или все-таки... Божечки, только не снова. «Ты выбрала странный способ для приветствия», — послышался приглушенный шепот за моей спиной. «Но мне нравится чувствовать твой страх». Голос быстро приближался. «Кто здесь?» Я попыталась натянуть на себя одеяло, смутно осознавая, что под халатом на мне не было ничего, кроме нижнего белья. «Пожалуйста, пусть это будет вор. Может быть, есть хоть один крохотный шанс, что пока я спала, кто-то проник ко мне в квартиру. И все это не очередной бредовый сон». «Твой ночной кошмар», — прозвучало над самым ухом со знакомой раскатистой интонацией. Крепкие ладони обхватили меня за плечи и резко дернули вверх. Все попытки сопротивляться были пресечены. Я даже не успела закричать, а мои запястья уже оказались закованы в широкие кандалы. «Пожалуйста», — схлипнула я, безрезультатно пытаясь вырваться. «Пожалуйста, не надо». «Не надо?» «Не надо», — зло прорычал мой мучитель. «Сама-то ты не пощадила никого». «Это сон. Я сплю, я сплю, я сплю», — крепко зажмурившись, забормотала себе под нос. «Нет», — усмехнулся, «я даже не знаю кто». «Не спишь». В кромешной темноте было трудно разобрать хоть что-то, но, судя по едва различимому звуку шагов, он двинулся к изножью кровати. Я до боли прикусила губу, мысленно уговаривая себя проснуться. Повторение недавних кошмаров хотелось меньше всего. Хотя раньше меня в кандалы не заковывали. Воздух наполнился звоном цепей. Я невольно вскрикнула, когда вокруг моей правой лодыжки защелкнулся холодный металлический обруч. Попыталась было ударить своего пленителя свободной ногой, но промахнулась, а уже в следующее мгновение оказалась прикована к кровати за левую ногу. «Проснись, Даша, проснись!» — безмолвно закричала я, дергая стальные путы. Этот сон оказался в 100 раз хуже предыдущих. Из-за стального лязгания я не сразу расслышала слова, которые произнес мой ночной кошмар, но стоило ему замолчать, как комната наполнилась мягким сиянием. Глаза вдруг заслезились, то ли от страха, то ли от резкого перепада между тьмой и светом, а может и от всего сразу. Я часто заморгала, стараясь вернуть себе ясное зрение и сфокусироваться на темном силуэте того, кто стоял в изножии кровати, повернувшись ко мне спиной. Как и прежде, в свете мерцающих свечей мне удалось разглядеть только короткие волосы и свободную рубаху, которая не могла скрыть широких плеч и крепкой спины. Закатанные выше локтя рукава открывали вид на сильные мускулистые руки, а еще, впервые за эти несколько ночей, незнакомец решил показать свое лицо. От неожиданности я подавилась вздохом. Он был точно таким же, каким рисовало его мое воображение, вот только волосы были значительно короче желаемой длины. Зло прищуренные глаза блуждали по моему лицу, медленно спускаясь ниже. Его взгляд задержался на моих обнаженных ногах, которые явственно выглядывали сквозь полы распахнувшегося халата. «Ты наконец-то расскажешь, как вам удавалось похищать моих подданных?» Он неотвратимо приближался, не переставая изучающе осматривать меня. Я задержала дыхание, стоило ему оказаться совсем близко. «Куда вы забрали Орданеша?» — проникновенно спросил и склонился надо мной, уткнувшись носом в шею. «Дайран?» — прерывисто прошептала я, чувствуя, как по коже разбегаются приятные мурашки. «Ох, мамочки, у меня что, развивается стокгольмский синдром?» Придуманный мной книжный герой отшатнулся с такой скоростью, как будто я была переносчиком бубонной чумы. Его лицо напоминало каменную маску, глаза гневно сверкали, а губы сжались в тонкую линию. «Откуда ты знаешь, как меня зовут, ведьма?» Голос его сделался еще ниже. «Если ты не хочешь отвечать на мои вопросы добровольно...» Он щелкнул пальцами, и прямо перед ним из ниоткуда возник измятый лист бумаги. «Тогда настало время для пыток. Я слишком долго проявлял к тебе неоправданное милосердие.